«Мотылек», автор Андрей Авдей. Раскаты грома и яркие вспышки на небе не прекращались всю ночь. Но дождя не было. Точнее, был, но не тот ливень, который весело барабанит по крышам и забегает тонкими струйками под воротники, заставляя взвизгивать, а другой. Его называли «наступление». Под грохот орудий и вспышки разрывов он щедро поливал землю стальными каплями, которые заставляли хрипеть и корчиться от боли. «Сестричка!» «Иду!» В сарае на земляном полу, густо устланном соломой, лежали раненые. Может, 100 или 200. Парней и мужчин, сержантов и рядовых, лейтенантов и капитанов. Здесь все одинаковы, в крови и грязи. Здесь всем больно, очень больно. «Сестренка!» «Сейчас, потерпи!» Каждая свеча, чье пламя робко колышется на ветру, и пока оно горит, человек жив. «Милая, помоги!» «Бегу!» И одна тоненькая фигурка в бывшем когда-то белом халате, словно мотылек, летящий на пламя в самоубийственном вальсе, она порхала от одного раненого к другому. Порхала осторожно, чтобы не погасить колышущиеся огоньки. Вытирала покрытые испаренные лбы, меняла повязки, делала уколы. Порхала быстро, чтобы не дать погаснуть. «Сестра! Я здесь!» Каждый взмах крыльев давался тяжелее и тяжелее. Наступление продвигалось, раненые прибывали бесконечным потоком. В соседних домах без сна и отдыха, изредка выбегая на воздух, корпели врачи и санитарки. Там собрали всех, но людей не хватало, поэтому в сараях оставили по мотыльку, остальных в операционные. Сон и отдых казались чем-то несбыточным. Безумно хотелось закрыть глаза и опустить крылья, хоть на секунду. Но мотылек не имел права останавливаться. Поэтому он порхал и порхал третий день подряд. От огонька к огоньку. В операционных тяжелее, но им легче, потому что вся боль собиралась здесь, в этом сарае, и доставалась одному единственному мотыльку. А махать крылышками становилось все труднее и труднее. «Помоги, дочка!» «Бегу! Бегу, бегу, бегу! Лечу, лечу! На огонь свечи! Пламя ближе и ближе! Чувствуется жар! Уже хочется повернуть назад! Но, словно завороженный, мотылек летит вперед, в огонь, в забытье и сон! Сон, о котором остается только мечтать!» Вместо него звон в ушах и тишина. «Ну-с, милочка!» Старый профессор отложил анкету в сторону. «Выбор театрального института похвален. Но прежде чем приступим, позвольте один вопрос». «Да, конечно!» Девушка смущенно кивнула. «Почему не носите награды? Стесняетесь?» Она молча кивнула. «Не стесняться, а гордиться нужно». Посмотрев на улыбнувшихся членов приемной комиссии, профессор продолжил. «Сколько бойцов вам обязаны тем, что могли обнять родных? Надеюсь, после зачисления увидеть вас при полном параде. Обещаете?» «А разве меня уже?» Девушка не поверила услышанному. «Формальности соблюдем прямо сейчас», — улыбнулся профессор. «Думаю, коллеги согласятся, что мелкие ошибки нашей заслуженной героини мы исправим в процессе обучения, а крупные тоже исправим». Все рассмеялись. Итак, пенсне торжественно водрузилось на нос. Что будем показывать? Сцену из «Отелло и Дездемонна», несмело ответила девушка. Только за «Отелло» буду я, кивнул профессор. Молилась ли ты на ночь, Дездемонна? О да, сударь. «Я спрашиваю», — голос приобрел металлические нотки, — «молилась ли ты на ночь, Дездемонна?» «Молчать!» — неожиданно зло прошипел профессор. «Что?» — девушка растерянно посмотрела на членов приемной комиссии. «Повторяю!» — старик поперхнулся и с трудом повторил. «Нет, я приказываю!» «Молчать всем! Ясно?» Она открыла глаза и тут же вскочила. Лейтенант с перевязанной грудью закашлялся, убрал кулак. В сарае было непривычно тихо. Кто-то скрипел зубами, кто-то сжимал кулаки, но все молчали. «Ты уснула, сестричка!» — улыбнулся лейтенант. «Отдохни, мы потерпим. Правда, мужики?» Со всех сторон донесся согласный гул. Девушка растерянно оглянулась. «Поспи, дочка», — прошептал пожилой боец. «Нас много, а ты одна. Вымоталась совсем». «Нельзя мне». Она улыбнулась и... Вспорхнул мотылек. Снова полетел на пламя в самоубийственном вальсе, от одного раненого к другому, своими тонкими крылышками сберегая колышущиеся на ветру огоньки, не давая им погаснуть. Пройдет еще день, и все закончится. Мотылек, тяжело вздохнув, сможет присесть, посмотреть на себя в зеркало и заплакать, увидев седые волосы. Мотылек, которому не было и 20 лет.